придраться было ни к чему. Первый же попавший в фантасмагорию воин был переправлен в собственный мир сон, где, мда, женское доминирование над брутальным мужиком. Еще раз, мда, ладно, пусть развлекается. Администратор, еще раз напоминаю об осторожности, а также ведении учета всех попадающих магов. Образ отсчета скидывай кукле. Поняла-с, повелитель-с, проговорила-прошипела это, она, во общем, не прощаясь, я ухожу в сон охотника к кукле, наблюдая, как она поливает цветы на безымянной могиле. О, заметка на будущее в голове всплыла. Подхожу к могилам, и каждое надгробие делаю биполярным порталом на определенную грань. Кукла, отставив лейку в сторону, слегка вопросительно наклоняет голову в бок. Так удобнее будет. Она ничего не сказала, лишь слегка кивнула, вернувшись к своим обязанностям. Особого смысла в ее нынешнем действии нет, но я не против. Это создает своеобразную умиротворяющую атмосферу. Устало подхожу к металлической ограде и сажусь прямо на землю, спиной прислоняясь к железным прутьям. Замаялся. Вчерашняя ночь была безумной. Сегодня весь день мозги буквально плавились от авральной работы. Вот вроде все в конце концов получилось, проект запущен, перспективы грандиозные, плод титанического труда удался, но сил радоваться нет, вообще нет. Хочется просто посидеть и ни о чем не думать. Закрыв глаза и закупорив сенсорику, просто сосредотачиваюсь на своем дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Слышу приближающиеся шаги. Хах, кукла всегда тактична. Дает о себе знать, хотя может передвигаться совершенно бесшумно. Вот она подошла совсем близко, и теперь слышен какой-то незнакомый скрип с легким похрустыванием. Хм, что она делает? Неважно, я слишком устал. Просто посижу вот так пару часиков. И кто ты такой? Незнакомый властный женский, но нечеловеческий голос раздался прямо надо мной совершенно неожиданно. Апатию сдуло торнадо из адреналина. Мгновенно распахиваю глаза и вижу ее. Сару, мать ее, Керриган, которая нацелила на меня свои крылья-клинки. Приехали, млять. Посидел, называется, спокойно. Глава 27 перед лесом. Напротив меня стояла Сара Керриган во всем своем хитиновом великолепии. Во взгляде ее фиолетовых глаз не было особого гнева или ненависти, лишь любопытство ученого-энтомолога, увидевшего на своей ладони неизвестную яркую букашку. Хоть ее крылья-клинки и были довольно близко от моей шеи, недвусмысленно намекая на угрозу жизнеспособности, особого желания ими воспользоваться я не ощущал. Нет, негатив у нее был, но ничего особенного. «Ты долго будешь на меня пялиться?» Я спросила, кто ты. Костяные клинки придвинулись ближе к моему образу, но я уже отошел от внезапности этой ситуации. Отвечу, убрав из голоса демонические нотки и закрыв глаза, откинулся головой к ограде, одновременно скрытно накачивая образ уф. Только сначала. Кукла, успокойся, она гость. Правда, слегка агрессивный, но все-таки. Сенсорика теперь работала в штатном режиме и на мое ориентирование в пространстве закрытые глаза никак не влияли, психологически слегка отвлекая гипотетического противника. Поэтому было прекрасно видно, как Сара резко обернулась и чуть присела, вставая в эдакую боевую стойку. Не сказать, что зря, так как сзади она обнаружила куклу в боевом облачении с обнаженным мечом. Моя помощница перестала маскироваться и все пространство слегка затряслось от пришедших в движение потоков энергии. Здесь центр домена. Здесь кукла вполне тянет на слабого высшего демона в рамках воплощения и энергопотенциала. Долго она так не сможет, перегорит, но сам факт вызывает уважение. Ничего удивительного, что Керриган, не заметившая до моих слов угрозу, теперь была готова сорваться в бой. Ее когти на руках чуть выдвинулись из пальцев и меж ними заискрила молния. Крылья укутались в прозрачное марево, а на лицо вылез неплохой оскал. Но главное, также рухнула и ее наверняка инстинктивная маскировка сил. Энда, ладно, эту проблему все равно пришлось бы когда-нибудь решать, кукла. Я сказал успокоиться. Чуть приоткрыв глаза, я сурово посмотрел на эту излишне инициативную в плане обороны и защиты помощницу. Чувствовал, что не скажи я Саре про нее, кукла бы просто снесла голову новорожденной, подкравшись сзади. Не любит она, когда мне угрожают. Ой, не любит. Но сейчас таких кардинальных решений не нужно. Наконец, кукла посмотрела в мою сторону, наткнулась на твердый взгляд и медленно расслабилась, вкладывая меч в ножны. Перевоплощаться не стала, но и сон охотника больше не лихорадила. Сара же молча наблюдала за этим, тоже усмиряя внутренний гнев, но не ослабляя бдительности и не отменяя боевых умений. Предлагаю поговорить в доме, там и комфортней, и чай к столу подать можно, медленно, не делая резких движений, встаю на ноги, приглашающе и с обычной ехидной улыбкой указывая на единственное строение в этом мире. Сара внимательно оглядела меня с головы до пят, пробежалась глазами по сюрреалистическому пейзажу за моей спиной, и, так не пойдет, я получу ответы сейчас, ну, хоть уже не угрожает, и то хлеб, только есть одна проблемка, я бы сказал, маленькое такое но, я конкретно облажался, по полной программе, экспериментатор хренов, да, все вокруг меня, это плоды экспериментов и опытов, так как ничего готового у меня практически не было, клепаю на основе скудных знаний, интуиции, силы и благословения величайшего бога, аватара первостихии хаоса его величества рандома, ну, и первого ангела его, рандомайза, домен, кукла, фантомы, даже Эрин, это все удачные эксперименты, и можно по праву гордиться этим. Обратная сторона, конечно, имеется, но обычно это просто неудача в воплощении чего-либо, как выяснилось вот только что. Можно не только провалиться, но и перестараться. Сара Керриган вышла слишком удачным экспериментом. Я приравнял ее к остальным новорожденным, к Артериасу и Астарте, но ошибся. В отличие от них, в домене безумной похоти Сара, видимо, сформировалась с пустым резервом. Истощенная она была на одном уровне с ними и неплохо так сражалась с недовысшим демоном мщения. Да, он был далеко не в лучшем состоянии, под собственным запретом на проявление силы раненым, неопытным, глуповатым, близоруким шо-пипец, но все же высшим демоном. А теперь, за время пока я разгребал кучу дел, Сара не только исцелилась, но и от домена отожралась. Куда кукла смотрела, она распределением потоков заведует. Хотя сам виноват, потом разберемся. Восстановившись же, Керриган смогла разрушить наведенную кому. Так, если вспомнить, что вкладывалось в ее изначальный образ, прикинуть изменения по аналогии со стартой, добавить, что удалось мельком увидеть и познать сейчас, выходит занимательная картина. Мы имеем дело с демоном среднего круга с резервом в 6000 уф, где лишь качество воли и особенности, заложенные при создании, не позволяют ей перейти в высший круг. Практически нулевые навыки воплощения, где на создание обычного стула из простого дерева потребуется минут 10 концентраций, компенсируются боевыми качествами. Псионика, а точнее то, что понимал под этим я и мои воспоминания об их подаче в игре. Телекинез, электрокинез, биокинез, телепатия, сенсорика. Воплощением этих вещей послужили многие изначальные способности демонов, но либо дополненные, либо измененные, либо выведенные на новый уровень. К примеру, телепатия – это смесь того же познания, не такого глубокого, зато быстрого, массового и отточенного, плюс обычная воля, которой даже низшие демоны пытаются навязывать смертным нужное. Экспериментальная фигня, хотел посмотреть, что выйдет, черт, да она вся состоит из такого рода экспериментов, и, по ходу дела, они все выстрелили. Многое и для самого себя стоит использовать. К примеру, внешний образ у нее стабилен, детален и крепок практически так же, как и мой собственный, а это показатель. Если бы в домене безумной похоти я по дурости не вбухнул в простой огонь все наличное уф, в том числе и из своего образа, хрен у страха получилось бы так легко оторвать мне хваталку. Только вот в моем образе 1004 уф, а у нее ровно в 4 раза меньше. Работа с концепциями, особая формулировка и куча других наработок от прошлых воплощений фантомов. Поэтому Сара очень и очень крепкая, за исключением крыльев, которые пропитаны идеями нанесения урона, похожими на мои кинжалы, но лучше. Зараза, да я в последнее время вообще себе время не уделял, хотя, по большому счету, знатненько так устарел по сравнению с новенькими. Мой образ создавался еще в первый выход в тень, а кинжалы, при общении с доблестью, впоследствии было немного доработок из-за повышения качества воли, да заливка уф под завязку, но, в целом, ничего нового. Кобздец, мне нужно срочно апгрейдиться, а то все Эрин, домен, фантомы. Пора работать над собой, скажем спасибо за вправление мозгов сначала страху, а потом и Керриган, что по многим статьям вышло лучше создателя. Интересно, а в тени есть демоны или духи, точно так же осознанно меняющие самих себя, как я, ставящих опыты, продумывающие новые технологии, применяя магию, может и есть. К примеру, я не встречал еще духов разума, познания, прогресса и прочих. Надо будет поспрашивать гордыню. Тьфу, опять в размышлениях не туда ушел. Короче говоря, я пытался воплотить Керриган такой, какой я ее видел и помнил по игре. Попутно, из-за того, что это было по сути своей развлечением, вплетал все свои идеи и новшества. Как уже говорил, все это вошло в синергию и выстрелило. Какая здесь заслуга безумной похоти и по какой причине Керриган стала самостоятельной, выясню позже, сейчас стоит просто прощупать почву переговорами. Почему меня снедает лишь белая зависть, да собственные упущения, а не, к примеру, страх, что она оторвет мне голову? Ну, я в собственном домене, энергии сейчас у меня под завязку, но главное, это система ликвидации воплощенных демонов. Она встраивалась в саму основу всех существующих подчиненных демонов, кроме куклы. Я не нашел способа прописывать полное подчинение, потому как зачастую это идет вразрез с воплощаемой сущностью, но мгновенный распад стержня образа с деградацией ядра по команде напрямую ни на что не влиял. Одно легкое усилие воли и любой демон расплывается на облачко маны и обрывки образов. Этот механизм был доступен и у Керриган, его наличие я проверил еще до того, как погрузить ее в кому. Может, кто и осудит меня за это, но контроль за экспериментальными созданиями, демонами, по своей сути, виделся мне логичной идеей. Ладно, и так долго молчали, заставляя Керриган все больше нервничать. Кукла, проверь, пожалуйста, Содом. Понаблюдай, поищи недочеты. Но создатель, голос холоден, как и всегда, но вот тень эмоций чуть ярче обычного. Опаска и желание защитить. Приятно, сила побери, иди, это важно, как прикажете. Кукла склонила голову в неглубоком реверансе и, резко развернувшись, подошла к нужному надгробию. Вспышка света насторожила Керриган, но последующее исчезновение куклы почему-то ошарашило ее еще больше. Сара слегка поморщилась, чуть застонала и приложила руку к лбу, будто от головной боли. Но прошла секунда и она пришла в себя, все так же наблюдая за мной и не дезактивируя умения. Хотя, должен признать, выглядит она просто феерично. Это хитиновое облачение, превосходные и женственные формы тела, защитные пластины, торчащие кое-где шипы, фиолетовое свечение, когти, крылья, дриды. Да, я ценитель экзотической красоты. Ты желаешь узнать мое имя, кто я или где мы находимся, все перечисленное и без окивок. Тогда для полноценной картины я должен знать, от чего отталкиваться в рассказе. Ты помнишь, кто ты? Это ей не понравилось. Искры превратились в молнию, пока еще не срывающуюся в мою сторону, а кончики крыльев засветились от вложенной энергии. Вопросы здесь задаю я, и терпение у меня уже на исходе. Да, действительно, агрессивная особа. Можно, конечно, сгладить все дипломатией, разлиться соловьем, но будет ли это эффективно? Второй способ – это ведение агрессивных переговоров, после которых слушать меня будут внимательнее. Не знаю, а здесь еще вспоминается ее поведение в безумной похоти и крик «берегись» с созданием защиты. Ох, ну почему я не учился на психолога? Сара, мы можем подраться, помериться силушкой, помять друг другу лица и только после этого поговорить, либо просто поболтать, без дополнительных метаний. Как видишь, я не нападаю, да и у тебя вроде нет повода для агрессии. Ты должна понимать разницу между допросом и диалогом. Керриган молча смотрела мне прямо в глаза. Ее телепатия билась в барьеры моей воли и не находили лазейки. Одно только это уже не нравилось ей, мешая верной оценке. Спустя минуту размышлений, она, наконец, приняла решение. Вопреки моему ожиданию, Сара не бросилась в атаку, а наоборот расслабилась и убрала все активные умения. Даже телепатия перестала стучаться в голову. «Хорошо, но мы никуда не пойдем. Поговорим здесь». «Как скажешь, ты позволишь немного обустроить это место переговоров, только если это быстро и ты никуда не уйдешь». «Конечно». С этими словами я поднимаю руку и, поведя ладонью, воплощаю между нами стол, сервированный моим любимым чаем и сладостями к нему. Керриган отреагировала на это достаточно спокойно, лишь чуть заметно вздрогнув от неожиданности и слегка напрягая тело. Следом за столом появились и два плетенных креслица. «Прошу, садись. Чай у меня выходит замечательный, как заявляют некоторые мои знакомые. Хотя я больше предпочитаю считать, что это преувеличение». Я сел на одно из кресел, рукой предлагая место напротив. Сара подошла чуть ближе, провела рукой по спинке кресла, чуть сжав напоследок, и развернула боком, присаживаясь. прости, моя промашка, забыл о твоих крыльях. Если с любезностями покончено, я предпочла бы получить информацию. Ладно, я поставил локти на стол и, сцепив ладони в замок, облокотил на них голову. Меня зовут Михаил, я демон похоти. Мы находимся в тени, потустороннем мире, который соседствует с реальностью. Многие называют его загробным миром или миром снов, так как каждый смертный ненадолго и неполноценно, но попадает сюда, засыпая. Над столом повисла тишина. Керриган, не моргая, смотрела на меня, слегка постукивая втянутыми когтями по столу. Ее эмоции сменялись очень быстро, почти лихорадочно, но на лице это не отображалось. Затем она перевела взгляд вниз и подняла чашку чая телекинезом. Покрутила вокруг оси, не расплескивая жидкость, и резко смяла в крошево. Но, вопреки ее ожиданиям, осколки просто испарились, так как я изначально не создавал столь детализированной и высокоэнергетической структуры, при которой возможно существование даже в виде мелких деталей. Чай просто вылился на белоснежную скатерть. Не говоря ни слова, я снова махнул рукой, убирая пятно и воссоздавая чашку с чаем. Керриган как-то невесело хмыкнула, но в этот раз взяла ее уже рукой, хоть и пить не стала, лишь втянув носом аромат. «Это звучит довольно странно», — заключила она. «Возможно, я ответил на твой вопрос, хотя и вижу, что это не принесло тебе ни понимания, ни радости. Твоя очередь. Что ты помнишь, Сара?» Она все-таки пригубила чай и аккуратно поставила чашку на блюдце. «Действительно, хороший», — ее левая рука сжалась в кулак, затем снова расслабилась, и Керриган принялась разглядывать ее будто впервые. «Я мало что помню. Обрывки воспоминаний, чьи-то мысли, слова, что несут слепок эмоций, но не понимание, почему это было важно. Я помню свое имя, Сара Керриган. Я помню и другие имена. Помню места», — она приложила руку к голове в уже в явной попытке заглушить боль. «Это тяжело вспоминать. Целостная картина никак не хочет собираться вместе. Что я знаю на отлично, так это войну. Как наносить удар, куда бить, когда отступить. Знаю, как применять псионику, знаю, как разрушить здание одним движением мысли, знаю, как прочесть и внушить мысли. Знаю, что я не всегда была такой», — она вытянула крылья клинки вперед, слегка проведя по ним рукой. «Также помню, что изменилось уже давно. Я была солдатом, нет, ликвидатором. Потом, она снова скривилась от боли, — вроде бы революционером. Плохо вижу, образы расплывчаты и неясны». Внезапно она подняла на меня твердый взгляд своих заполыхавших фиолетовым глаз. «Зато я почему-то четко знаю лишь одно. Ты мой создатель. Ощущаю это всем своим существом. Но, вопреки всему, вопреки моим мыслям, смутным воспоминаниям, даже банальной логике, я не ощущаю в себе чужого навязчивого желания подчиниться. Я помню некий сверхразум. Зергов, да. Помню командование в лаборатории, где меня обучали. Помню самое ненавистное мне имя, Арктур Менгск. Они все пытались контролировать. Все, так или иначе, пытались добиться власти надо мной. У некоторых ненадолго это получалось. Но ты каким-то образом создал меня. Как это соотносится с моей памятью, я не знаю, но чувствую, что это правда. А вот закономерной власти надо мной нет. Даже попыток, даже тени этой крамольной мысли в моем разуме нет. Хоть с памятью и перебои, но мышление мое кристально ясно. Это странно. Я могла бы даже попытаться убить тебя. В момент, когда ты расслабился недавно, я, ради проверки, примерилась проткнуть тебя вот этими крыльями при малейшей угрозе с твоей стороны, и у меня не было никаких сомнений. Меня ничего не останавливало, кроме всей той же логики. Так ответь, почему я не помню тебя, но ощущаю своим создателем? Почему воспоминания столь хаотичны? Что со мной произошло? И какого хрена, если ты создатель, ты не пытаешься контролировать меня? Да, какая знатная каша у нее в голове. Однозначно отрывать от воплощаемого мира, связанного с ним сознательного фантома, даже столь крутого и вообще демона, идея плохая. Непонятно, как она вообще не разваливается от такого диссонанса. Столько вопросов. Я постараюсь ответить на все это, но прежде утоли мое любопытство. Почему ты сражалась за меня недавно, почему слушалась, почему защищала? Ведь именно твое предупреждение с вовремя поставленной защитой спасло нас тогда. Керриган цыкнула и залпом выпила чашку чая, выкинув пустую тару в сторону. А я откуда знаю? Я и сейчас мало что понимаю, а в тот момент действовала на чистых инстинктах. Ты, создатель, ты под угрозой, «Ты сражаешься, а битва была тем, что я умею». Она вскочила на ноги, отшвырнув стул в сторону. Глаза разгорелись еще сильнее. Мана пришла в движение, все ее тело напряглось, но она не атаковала, лишь принялась ходить туда-сюда. «Вот опять, ты, создатель. Почему, какого хрена?» Телекинез смял стол, а меня самого она взяла за грудки, просто пылая энергией во все стороны. «Отвечай». Спокойно перехожу по четверке чуть в сторону, становясь почти нематериальным для нее, и отхожу в сторону. Она удивленно перевела взгляд на свои пустые руки, затем на меня и, пока Сара снова не кинулась, я начинаю говорить. «Потому что это правда. Я создал тебя, воплотил, как этот стол, стулья, чай и даже землю под твоими ногами, и вон тот дом». Она сжала пальцы в кулак, а на лицо набежала тень сомнений. «Ты не бог». «Нет, не бог. Я уже сказал, кто я. Демон. Довольно сильный и могущественный по сравнению со многими другими, но все же далеко не сильнейший. Есть существа, что просто раздавит меня, как букашку. Однако, сейчас это к делу не относится. Ты задаешься вопросом, как связана твоя память и факт сотворения. Очень просто. Это не твоя память. Че что? Даже энергия перестала клубиться вокруг нее. Это память оригинальной Сары Керриган, девушки, родившейся с потрясающим даром к псионике, убившей ненароком свою мать в детстве и попавшей в застенки лаборатории тиранов. Там ей промыли мозги, установили чип контроля, научили убивать. Потом были куча миссий: освобождение, революция, предательство и рождение королевы клинков. Много крови, планеты в огне, наступление бесчисленной орды и снова избавление от чужого контроля. Многое случилось и после, но это была не ты. Ты – воплощенный образ, созданный по подобию. Нет, это неправда. Она отступила назад, а по мере моего рассказа в ее голове проносились отрывки ложных воспоминаний, но вместе с тем было и ощущение правды в моих словах. Ты – Сара Керриган, но ты не та Сара, что воевала с тиранами, протоссами и зергами. Но зачем? Зачем тогда было создавать меня? Потому что мог. Потому что не планировал твоего рождения в пылу битвы. Ты должна была очутиться в своем мире сне, не подозревая обо мне, о тени вокруг. Но судьба распорядилась иначе. Ты, нет, докажи свои слова, или я попытаюсь тебя убить. Не знаю, как, но однозначно убью. Хорошо, мы отправимся в пару мест в моем домене, ты увидишь другие мои работы. Не такие совершенные, как ты сама или кукла, но тем не менее. Нет, ты откроешь свой разум. Любые виденные и предоставленные мне вещи могут быть обманом. Разум, как правило, не лжет. Покажи мне, покажи все, или умри. А она совершенно серьезна. Сомнения исчезли, решимость зашкаливает. Вся ее псионика, точнее воля воплощений, напряжена до предела. Внешний образ начинает плыть от объемов вкачанной энергии, молнии, телекинетические удары, боевая телепатия. Все это висит в воздухе вокруг нее, готовая в следующий миг быть воплощенным и обрушиться на меня. Да, если не хочу терять столь выдающегося юнита, придется идти навстречу. Да будет так, я проведу тебя, но если попробуешь пролезть туда, куда не звали, развею в тот же миг. Никаких возражений. Волей воплощаю позади Сары стальное ложе и сверхбыстрым ударом в живот отправляю ее в него. Фиксаторы защелкнулись, не позволив ей даже пикнуть. Вся ее энергетика была подавлена, а концептуальное воплощение стабилизации пространства пригвоздило ее не хуже многотонного пресса. Это мой домен. При обычных условиях даже для простой победы над ней мне бы пришлось неплохо поднапрячься, и это бы вышла игра точно не в одни ворота. Здесь все по-другому. Она пыталась вырваться, напрягала всю свою волю, весь потенциал образа, но тщетно. Ты не оставила мне выбора. Покажу тебе доказательства, открою разум. Но это будет на моих условиях, ведь я знаю тебя. В конце концов, я создал тебя. Ты обязательно бы попыталась прорваться сквозь барьеры, увидеть для тебя неположенное. Поэтому ты будешь скована. Меня яростно сверлили взглядом два фиолетовых прожектора, а ярость и гнев буквально лились из нее. После просмотра ты сможешь катиться на все четыре стороны. Я тебя не держу. Вышвырну за пределы своего домена, а там крутись, как хочешь. У меня и других дел хватает. Это ее несколько удивило, но додумать ей я не дал. Обними вечность. С этими словами образовал контакт разумов. Да, не смог в конце удержаться от маленькой шутки, что поделаешь. Но сейчас не об этом. Я показал ей образ своей смерти, без подробностей, первого эротического сна, серую хмарь, других духов, демонов, торговлю, развлечения низших, смертный план Эрин, порождение тьмы и еще многое, многое другое. Показал и как создавал ее образ, ту черную сферу заготовки, как размышлял, как накручивал концепции и структуры, о чем думал, что хотел получить. Показал, как не по плану пришлось активировать ее и остальных, не только визуально, а со всей присущей палитрой ощущений демона. Спустя десяток минут я устало разорвал связь. Это было слегка выматывающе. Не сказать, что сложно, особенно с моей организацией мышления и памятью, приобретенной после смерти и постоянно улучшающейся и по сей день, но напрячься пришлось. Сара перестала биться в оковах, она смотрела в небо пустыми глазами, а в голове у нее проскальзывали остаточные видения образов. Сейчас, на последних крохах связи, я явственно это видел. Развеиваю стальное ложе, превращая его в удобную кушетку и сажусь рядом в также воплощенное кресло. Все концепции и волю я убрал, сейчас ничего не воздействовало на Сару, позволяя спокойно переваривать все свалившееся на нее. В каком-то смысле, это тоже эксперимент. У меня еще не было разговора по душам ни с одним своим созданием, кроме куклы, тем более с настолько противоречащей основе образа. Я уже задавался вопросом, почему Сара не разваливается на куски, а сейчас, по всем моим прошлым расчетам, это должно произойти почти со стопроцентной вероятностью. Я выстроил ее образ вокруг определенного стержня, который только что оказался ложью. Артериас, охотник и все прочие суперфантомы точно бы не пережили этого. Но было у меня ощущение, полученное за время разговора, что Сара стала такой же аномалией, как кукла. Нет, не такая же, но подобная, самодостаточная. Я уже не рассматривал ее в качестве чистого боевика. Нет, если она действительно захочет уйти, не стану препятствовать. Мне даже будет еще интереснее периодически наблюдать за ней. Есть еще два хреновых варианта сейчас. Она все-таки не выдержит и развалится, что печально само по себе. И второй, она кинется меня убивать от истерики, гнева, непонимания, да чего угодно. Самый интересный и выгодный результат развития этой ситуации. Нет, не буду говорить. Вдруг спугну. Сара лежала вот уже больше получаса. Примерно за половину этого срока она выбралась из водоворота видения и молча размышляла, чуть более осознанно блуждая взглядом в небесах над сном охотника. Затем она задала вопрос каким-то безжизненным голосом, но совсем не тот, которого я ждал. Получается, если я взлечу сейчас, то упрусь в какой-то потолок в небе? Да, совсем не этого я ждал. Не совсем. Грань будет истончаться и в какой-то момент ты просто выпадешь в межгранье моего домена. Затеряешься в пятимерном пространстве без ориентира. Ясно. И она снова замолчала. Ну, хоть не развеялась, уже прогресс и материал для анализа. Я снял с пояса свой кинжал и стал вертеть его в руках, пытаясь фоном придумать стоящий алгоритм либо его улучшения, либо создание нового, более мощного. Хотя это не столь важно, как собственный образ, но все-таки крылья у Сары вышли чуть лучше него, а значит, тоже пора переделать. И что мне теперь делать? Керриган отвлекла меня от размышлений. А что ты хочешь? Этот вопрос заставил ее слегка повернуть голову в мою сторону и слегка отодвинул безразличие в сторону. Чего хочу я? Вся моя память – ложь. Все, что я знаю, умею, люблю, ненавижу, все, абсолютно все вложено тобою. Это не мое, это не я, у меня нет своего я. Вот здесь тебя перебью, у тебя есть самосознание, этого достаточно. Ты уже не такая, как в момент своего воплощения. Ты права, многое вложено посторонним, мною, но разве не та же ситуация с родителями и детьми? Они плоть от плоти их, походя на них иногда до безумия, знают то, что дают им знать родители, впитывают все моральные, этические и социальные устои именно так, как понимают и дают им родители. Это, конечно, до некоторого предела, лишь пока круг общения не начинает расширяться, но это есть. Я не говорю, что ты мое дитя, нет, ты создание мое, но я не твой господин, не для того ты была создана, не так воплощена. Ты имеешь самое главное, собственную волю. Поэтому да, я спрашиваю еще раз, чего ты хочешь? Керриган удивленно смотрела на меня, словно я ей только что божественное откровение дал. Она была буквально ошарашена, а эмоции скакали как безумные. Да, нужно было все-таки учиться на психолога. Вот как понять, почему она столь резко среагировала на мою попытку ее успокоить. Она согласна или нет, ей кажется это правильным или нелепым. Иногда одних эмоций недостаточно, а лезть в голову нельзя, точно заметит, а там эффект непредсказуем. Я хочу жить, наконец, сказала она. Жить, да, хочу. Понять, что это такое на самом деле, а не по ложным воспоминаниям. Понять и прочувствовать. Уже твердо высказалась она, сев на кушетке. Тогда живи. Есть два варианта. Ты живешь здесь, но подчиняешься мне, а я забочусь о тебе. Или ты уходишь из домена и отправляешься в свободное плавание. Выбирай. Та Сара Керриган, чьи воспоминания у меня есть, выбрала бы второе, однозначно, слегка улыбнулась она. Ну, а ты, а я, пожалуй, останусь. В конце концов, ты, мой создатель, и всяко лучше меня разбираешься в окружающем мире. Вреда ты точно мне не желаешь, иначе уже давно бы убил с помощью своей закладки в основе моего существования. Даже если гипотетически приберегал ее лишь на мой ответ об уходе от тебя, намерения ее использовать я не увидела. Что? Откуда она знает? Я что? Я дебил. Я сам ей это случайно показал только что. Могу избавить от этого и все равно отправить наружу. Не думай, что я таким способом пытаюсь тебя контролировать. Нет, я уже приняла решение. Попробую начать собирать свои собственные воспоминания под твоим началом. Что же, я рад, действительно рад. Тогда, что же нам делать? Хаем, ты как, есть предпочтение? Она пожала плечами, чуть расправив на секунду крылья. В эмоциях у нее было на удивление довольно светло, не сравнить с теми яростными и чернейшими бурями, что шли недавно. Даже легкая, но немного грустная улыбка поселилась на лице, а во взгляде искра любопытства вместо тоски. Ведь все, что она видит впервые. Да, какую же чехарду я случайно создал в ее голове. Действительно чудо, что она не только не развеялась, но и не сошла с ума. Потому что такой резкий эмоциональный переход ненормален. Хотя, а как отреагировал бы я сам на такую ситуацию? Хм, а однозначный ответ-то и не могу дать, не знаю. Ну, а пока, первым делом, совершенствуй свою псионику. Хотя на самом деле это мана и воля демона. Но не заморачивайся пока. Попробуй все, что умеешь, что получается, а что нет. Для этого выделю одну пустующую грань, там и полигон устроишь. Хотя тебе же плохо даются воплощения. Хм, может куклу напрячь? Нет, а если? Я ушел в себя, прорабатывая варианты и наконец-то расслабляясь. Это было пиздец как выматывающе. Что работа до, что внезапный разговор. Хочу в отпуск. Ничего не делать и пить вкусные коктейли в реальности, потрахивая Ириной не только ее. Что-то у меня сплошные нервы в последнее время. Сара слегка недоуменно наблюдала за бормочущим под нос мною, со все той же легкой улыбкой. Наконец, у меня появилась идея. Резко вскочив с места, я как мог передал образы способа движения по четверке Керриган. И у нее получилось, с трудом. Ладно, временно использовав надгробные плиты порталы, отправился вместе с ней в тюрьму, попутно показывая и рассказывая, как что здесь работает. В тюрьме лишь выматерился, так как ни одного низшего демона не осталось, о чем я благополучно забыл. Сара, мы идем на охоту. По-моему, ей предложение понравилось. Спустя еще пару часов и десяток отловленных низших демонов, где все короткие стычки проводила Керриган без меня, поначалу просто дезинтегрируя противников, я, наконец, приступил к работе над одной идеей. Отправился на одну пустую некогда грань, что сейчас была завалена моими прошлыми поделками, неудачами, интересными решениями, которые жалко выбросить, и прочим хламом. Короче говоря, в мою мастерскую. Да, у меня есть маленькая мастерская во сне охотника в доме на первом этаже, но там лежит лишь оружие, и там я буду переделывать свои кинжалы, а здесь все остальное. Именно здесь я творил заготовки по фантомам, отдельные части Содома и вообще почти все. Здесь и притворю в жизнь дальнейшее перспективное развитие одной выдающейся разработки. Точнее, рассчитал я все еще во время охоты обучения с Сарой, а сейчас просто воплощал волей, по ходу дела выявляя недочеты и исправляя недостатки. Итак, помнишь технологию протоссов? Это, я показал на висящий в воздухе синий кристалл, очень похожий на пилон протоссов, точно не оно, зато похож, управляется мысленно и имеет большую функциональность. Из-за твоих гипертрофированных боевых навыков и разрушительных воплощений, тебе практически не дается обычное воплощение. Сара на это подтверждающе кивнула, пробовали уже. Поэтому я даю тебе это. В принципе, тот же Мияд, только чуть более мощный и лишенный даже зачатков самосознания. Обычно я впихиваю в них минимум когнитивных функций, достаточных для выполнения простейших задач, но здесь я постучал по кристаллу, нет и этого, зато более полная возможность для создания связи разумов и кое-что по мелочи, не просто пересылка образов, а заточка под твою телепатию, короче, попробуй. Керриган, до этого молча слушавшая лекцию, попутно просматривая скинутые ей образы, подошла к слегка светящемуся геометрически неправильному кристаллу, заключенному в кольцо из металла, долго перечислять, что за что отвечает, как воплощено и к чему цепляются идеи и концепции. В принципе, можно говорить о следующем поколении развития мияд, хоть и первое окончательно сформировалось совсем недавно, но пришедшая мне в голову идея, когда возник вопрос с неспособной к воплощению Керриган, натолкнул меня на интересные решения. Пилон засветился, кольцо вокруг кристалла пришло в круговое движение, а рядом с Сарой соткался из отблесков синих лучей обычный деревянный стул. Получилось, слегка растерянно констатировала она, и уголки ее губ на миг дрогнули. Как же хорошо, что характер у нее не настолько тяжелый, как у оригинала. Да, но есть нюансы. Это, я подошел к стулу и сильно пнул его, отчего тот не разлетался в щепы, а исчез в том же свете, что и появился, неполноценное воплощение. Сам пока не разобрался, но, кажется, в воле воплощения воля обычная имеет больший вес, чем мне казалось. Еще одна тема для исследований. Хочу лаборантов. Может, создать, или найти. Михаил, слегка недовольно позвала меня Сара. А, да, точно, что-то я в последнее время частенько отвлекаюсь. В общем, он создает то, что некогда создавал я. Безличные тени от тени предметов, не способные существовать без контроля от создателя. Это прерогатива низших демонов и мой потолок когда-то давно. Алгоритм таков. Ты входишь с пилоном в контакт, четко передаешь образ требуемого. Он воплощает его и поддерживает стабильность недалеко от себя. Ничего боевого, как ты видишь, создать нельзя, как оборону использовать пока тоже. Детализация просто смехотворна, как и качество энергии. Зато таким образом ты можешь обставить свои владения как заблагорассудится, не привлекая к этому других и не тратя на это пару лет. Спасибо, она искренне улыбнулась мне, что при ее внешности выглядит эксцентрично, но до жути привлекательно. По большому счету, она сейчас самая разумная и адекватная из моих подчиненных. Ничего не хочу сказать про куклу, но кукла – это кукла, ходячая аномалия, хем, ни за что. Проверим, насколько его хватит, начиная создавать от малого к большому. В результате выяснили и пределы по объему, и по детализации, и, да все, что можно. Поделка вышла перспективной, но пока сырой. Сложно произвести сравнение, но по прикидкам, на тот же Дарк, без его настоящей детализации и прочности, уйдет до 30 пилонов, в то время как на поддержание в стабильном состоянии уже воплощенного мною и куклой мира ушла семерка мияд. Пилоны универсальны в готовом виде, им все равно, что воплощать, а мияд узкоспециализирован еще на этапе его создания, зато намного более могущественен. Фантомов в Содоме воплощают администраторы с помощью мияд, но там он у каждой свой и работает только с фантомами. Различные плюсы и минусы есть у обоих, поэтому пока буду считать пилоны и мияд различными. ХМ, а чем они являются? Наверное, артефакты. Да, буду считать их артефактами. И если зашла речь об администраторах, стоит упомянуть, что именно их версия мияд была использована для развития концепции пилонов. Много нюансов, но куча идей уже вызывает у меня творческий зуд нетерпения. Однако, сейчас стоит заняться более приземленными делами. В итоге я отдал Керриган 5 пилонов, за что она была благодарна, но в конце не удержалась сострить. Мол, не пристало королеве зергов цацкаться с технологиями протоссов. На мое резонное предложение превратить ее в Селиндис, она рассмеялась и исчезла во вспышке портала надгробия. Она определенно такая же аномалия, как кукла. Встряхнув головой, я перевел взгляд на пустой участок мастерской, где пряталась только что упомянутая. И зачем? Кусок пространства потек, подернулся рябью и открыл взор на куклу в ее мирном облачении. Тот факт, что заточенная на бой и сенсорику Керриган ее не заметила, кладется еще одним фактом в копилку странностей этой малоэмоциональной особы. Здесь уже не центр домена, так-то. Я выполнила ваше поручение, создатель, поэтому пришла доложить. Ее спокойный взгляд мог бы смутить любого, кроме научившегося ощущать ее эмоции меня. Поэтому ты простояла там больше часа, а замаскировалась, чтобы не отвлекать. Мой ехидный и полный сарказма голос ее совершенно не смутил. Именно так, Так же спокойно ответила кукла. «Ладно, сделаем вид, что поверил. Керриган теперь также в твоем подчинении, хоть и сама Сара была от этого не в восторге. Да, однозначно повезло, что изначальный характер видоизменился. Показывай, что узнала в Содоме. Честно говоря, со всеми этими делами, я потерялся во времени. Поэтому, закончив с накопившимися вопросами, наконец-то, рванул в реальность. Клянусь, уже воспринимаю это как отдых. Дожил, блин. В реальности застал милую картину спящих в обнимку Ирины и Лилианы. Как-то быстро они, ну, не мне жаловаться. Хотя, зная Ирин, наверное, не стоит так удивляться. Она со всех сторон подготовленная девушка, владеющая поистине гигантским самоконтролем, основами психоанализа, зачатками способностей демона похоти, да и просто добрейшей и милейшей души человек. Но Лилиана, Барт, крутить людьми ее профессия, ох, сложно. Ладно, хрен с ними, пока ничего предпринимать не буду, как и форсировать. Вернемся к вопросу после Брисилиана, там и боевое крещение всем отрядом пройдем, да и время пройдет. Брисилиан, да, еще один неизвестный фактор. Пока я планово осматривал Ирин, да и заглядывал к другим членам отряда, в голове крутились планы на явь. Чем знаменит лес Брисилиан? Кроме остроухих диверов, слабой завесой и периодически попадающимися старыми руинами империи эльфов. Если полагаться на знания игры, там мне интересны ожившие деревья, не помню, как они называются, парочка артефактов, какие-то доспехи, хозяйка леса и жемчужина с воспоминаниями древнего воина-мага. Естественно, самые вкусные вещи – это последние двое. Доспехи еще не факт, что найдем, как и артефакты, а вот местоположение этих двоих определено однозначно. Шисеран ведет нас к Затриану. Он считается самым равным среди равных, его слово – это слово остальных далийских кланов. С некоторыми оговорками, естественно, но все же, мне нужно быть аккуратным, если хочу собрать сливки с этой прогулки и не встрять. Ведь Затриан силенный много знает, сомневаюсь, что дух леса был слабосилком, более вероятен уровень сильного среднего или слабого высшего. Что-то везет мне на них в последнее время, ну да не суть. Это из-за того, что неразумных демонов среднего круга и ниже я вообще не замечаю, либо испаряю, перерабатываю, сажаю в тюрьму. Хм, а я ведь тот еще расист-мясник, оказывается. А нормальные высшие демоны и духи, это пока птицы не моего полета, да и редки они в массе своей. Опытный старый дух сидит безвылазно в своем домене и чихать хотел на остальных. Это молодые да ранние, как я, чего-то суетятся, под ноги мне попадаются. Ага, либо я попадаюсь им, а уж метал так вообще. Именно в память о ней с Затрианом буду осторожен по полной. Хватит влипать в неприятности, но и выхода на контакт исключать не стоит. По ситуации разберемся. Уж сильно интересно мне содержимое его головы. Как и ожидалось, ничего неожиданного в организме Ирин не появилось. Прогресс стабилен, болячек нет, дефектов тоже. В силу моих знаний, конечно же, единственное и не относящееся к ее состоянию, это вопрос о нашем сексе. Лилиану привлекать точно не стоит, да и я уже решил пока не форсировать, поэтому вопрос, как мне износив Катерин, если Лилиана будет каждую ночь под боком, или они не настолько сблизились, надо выяснить. Хм, действительно стоит подумать. Пока я маялся фигней, наступило утро и отряд начал пробуждение. В этот раз остановка была на поляне без источника воды, поэтому проснувшаяся первой Шисеран приготовилась использовать воду из бурдюка. Не спеши, подождем остальных и я организую умывальник. Шисеран вздрогнула и, нашарив взглядом мой бледный и прозрачный силуэт, с чувством и медленно выдохнула. Не стоит так неожиданно появляться, она осуждающе покачала головой, но убрала тару в сумку. Это притупит бдительность. Это как это? Поневоле заинтересовался я. Меня учили с детства. Лилиана и Стэн тоже профессионалы, остальные нет. Приучив их к своему внезапному появлению, они могут не среагировать вовремя на неожиданную вражескую атаку или визит. Промедление в доли секунды приведет к смерти. Это звучит логично. Не подумал. Тогда что посоветуешь? Шисеран задумалась. Затем оглядела меня с ног до головы, задумчиво хмыкнула и спросила. Ты же можешь любой звук воспроизвести, так, чтобы слышали только мы, как ты разговаривал с нами в трактире или в пути на тракте. Да, я кивнул. Выбери короткий звук, но не речь. За секунду перед своим появлением или просто в начале разговора используй его. Со временем у отряда выработается рефлекс на тебя, привязанный к звуку. Любое другое внезапное появление уже насторожит на уровне инстинктов. Шисеран умеет удивлять. Об этом я действительно не подумал, да и выход из ситуации она же и предоставила. Спасибо. Дельное предложение. Я воплотил легкий перезвон колокольчиков. Это подойдет? Шисеран постояла с закрытыми глазами с минуту и ответила. Да, я не вспомнила ничего похожего или сбивающего с толку. Прекрасно. О, Михаил, Шисеран. Доброе утро, АО. Чуть не разорвал себе пасть зевком, вылезший из палатки Алистер. И тебе не хворать? Шисеран просто кивнула. Поднимая остальных, организую умывальник. Зачем? Удивился потягивающийся храмовник. Чистота? Здоровье? Нет, так мы ж вчера мылись. Недоуменно склонил голову этот. Да, чистота – один из факторов будущей победы. Чистый солдат меньше болеет и пахнет меньше. Неожиданно подключился к беседе Стэн. Не знала я, что ты чувствителен так к запаху. Ехидный тон Морриган раздался из ее палатки, стоявшей чуть в стороне. Я, по-моему, ей об этом уже говорил. Проконтролирую сегодня вечером. Нечего отряд растягивать. Мне все равно, а звери и враги чуять будут чуть меньше. Ну, некая доля истины в этом есть. Протянул Алистер, незаметно пытаясь понюхать свою подмышку. А еще духи. Духи тоже выдают отряд. Стэн сегодня прям образец красноречия. И это не сарказм. Ты это на что намекаешь? Сказала Лилиана, выходя из палатки Эрин. И да, у Эрин самая большая, просторная и технологичная палатка. Почти не приходится пригибаться, стоя в ней, и, конечно, чуть пошаманил над этим я, хотя заслуга здесь почти чисто теоретическая, а там Эрин справилась. Протянул от этой картины Алистер. «А-а», добавил он при виде вышедшей следом за бардом Эрин. «Очень информативно, Алистер. Твоя глубокомысленная речь заставила меня задуматься о многих вещах. Морриган не упускает шанса поддеть храмовника. Традиция уже, чтоб их. Утро проходило как обычно. На мое воплощение бочек с водой, оборудованных краниками и прибитых к дереву, отряд отреагировал положительно. Морриган заинтересованно косилась на почти полноценное заклинание, обеспечившее воду, переделанное из проклятия хватка зимы. Лилиана обрадована и, видимо, по привычке, ляпнула. «Создатель, благослови Михаила». Затем задумалась, сбилась с шага и покраснела. Морриган, услышав это, просто грохнулась на землю от хохота, но сделала вид, что это так и задумывалось, превратившись в собаку. Стэн выругался от неожиданности сей картины и снес неловким движением бочку, окатившую прохладной водой взвизгнувшую от незапланированного душа Эрин. «Обычное утро, я же говорю, если присмотреться и абстрагироваться от деталей, выходит довольно теплая атмосфера, и благодарить за это надо Эрин. Она буквально душа компании, со всеми поговорит, со всеми язык находит, всех со всеми помирит. Может и я вношу свою лепту, но она в этом бесспорный лидер. Именно она сгладила назревающий конфликт между Алистером и Морриган, переведя его в вечные подколы друг друга. Она потихоньку ковыряет броню отчужденности Стэна и маску, или не маску, Лилианы. Она и к Шисеран пристает, но языковой барьер немного мешает. Мои уроки и знания легли в благодатную почву. Спустя 2 часа после выхода в путь мы подошли к повороту имперского тракта, ведущего в лес Бриселиан. Согласно данным, он скоро оборвется, но это самый удобный вход в лес. Отряд устроил краткое совещание прямо посреди дороги. Все равно пока никого не было видно. Через 2 дня мы выйдем на стоянку клана Затриана. Шисеран показала примерный маршрут на карте и постучала пальцем по точке назначения. «Ты уверена, что они все еще там?» – уточнил Алистер, потирая подбородок. «Майнлитх, скорее всего. Если нет, я помогу найти по следам. Тогда выдвигаемся», – подвела черту Эрин, складывая карту. День прошел в скучном путешествии. Морриган все еще была задумчива и на беседы ее не тянула. Шисеран продолжила рассказ об эльфийском быте, но понимали ее только я и Эрин с моей помощью. Лилиана пыталась просветить Чурбана Алистера в деталях и отличиях своей версии веры в Создателя от общепринятой. Естественно, я периодически встревал в дискуссию. Также меня порадовал отчет куклы о работе Содома. Оказалось, что некий поток людей идет и днем, хотя с ночным все равно не сравнить. Пока об общих темпах выработки судить рано, но перспективы радужные. Вечером же как раз настал подходящий момент для одного разговора. Обустроившись на ночлег и поужинав, больше Алистера к готовке не пущу. Даже мне запах показался странным. Лилиана и Эрин все чаще переглядывались, сидя за костром. Наконец, они на глазах остальных молча удалились в одну палатку. Алистер и Морриган снова нашли повод подцапаться, глядя на это, остальным было пофиг. И вот, лежащая на подстилке Эрин, пока что одетая, притянув к себе Лилиану, нежно целует ее в податливые губы. Кхе-кхем, от неожиданности подпрыгнули обе. Да, колокольчик однозначно стоит использовать, Шисерон права, только ситуация сейчас немного другая. Михаил, чуть запнувшись, спросила Барт, инстинктивно чуть приподнимаясь, но Эрин ее не отпустила, придерживая за талию. Ага, так меня именуют. Извините, дамы, что потревожил, но есть одна проблемка. Эрин нахмурилась и, кажется, поняла ход мыслей. Какая? Уже уверенно спросила Лилиана. Ты же помнишь, что Эрин одержима. Так вот, не в обиду будет сказано столь прелестной девушке, как ты, Лилиана, но Эрин этого мало. Не поняла? Барт недоуменно перевела взгляд на хмурую и покрасневшую девушку. Как тебе сказать, начала она, но замолчала. Ты не удовлетворяешь ни ее аппетиты, ни мои, Кхем. Во, понимание и до Лилианы дошло. А, что не так, что мне нужно сделать? Блин, куда-то не туда разговор зашел. Планировал же не форсировать. Хотел просто выпроводить ее отсюда, с дальнейшим планом по включению в групповушку. Да, вообще говорить не стоило. Насладился бы процессом, как обычно, через тень, а потом Эрин днем где-нибудь зажал. Ну, если хочешь, я покажу. Погладив Лилиану по щеке, Эрин улыбнулась. А, Лилиана растерянно улыбнулась в ответ, затем зажмурилась и подалась навстречу ладони. Михаил будет с нами, хотелось бы, но рискую тебя спугнуть. Сейчас я прощупываю Лилиану познанием, и при малейшей тени негатива дам заднюю, пока не поздно. Он не совсем в реальности, поэтому его участие слегка специфично, и, если не хочешь, об этом не будет и речи, ответила умница из рода Кусланд. Лилиана, поддаваясь своей собственной похоти, почти без участия Эрин меня наклонилась вперед, страстно целуя лежащую под ней девушку. Языки переплелись, руки заскользили по телу партнеров. Ладно, выбрасываю план с не форсировать на помойку. Планка похоти начала стремительный взлет в одной выбранной палатке. Спустя минуту приятного зрелища, Лилиана отрывается от сладких губ Эрин, язычком слизывая ниточку образовавшейся меж ними слюны, и говорит: «Я много что пробовала, меня мало чем удивишь, и ханжой мне быть уже поздно, раз решилась еще раз переспать с тобой, моя дорогая». Она коротко чмокнула партнершу в кончик носа, заставив Эрин потешно нахмуриться. «Ну, рискнем, тогда, как насчет этого?» С этими словами я выпускаю из спины Эрин три тентакля с кончиком и структурой, похожей на член. «Это что-то новенькое», — слегка растерянно констатировала она. «Так, отслеживание реакций. Чуть усилить здесь, чуть пригасить там. Не хочешь, он уйдет». Эрин чуть грустно улыбнулась. «В смысле, уйду? Да уже поздно. Хотя, когда она скажет «нет», а эмоциональная картина все-таки указывает на это, действительно придется удалиться. Совращу позже. Ну, это будет интересный опыт». Улыбнувшись, Лилиана погладила кончик ближайшего к ней отростка, внезапно меняя свои некие размышления, резко склоняясь к разврату, и это не моя заслуга, а ее собственная. Будто вспомнила что-то или наоборот плюнула на некие мысли. Вот что у нее в башке творится, а она мне все выведенные ее психологические портреты рушит. На канон в этом плане я давно уже плюнул, но, да, ладно, видимо, остается признать, что она такая, какая есть. Девушки снова слились в страстном поцелуе, похоже, этот процесс доставляет им огромное удовольствие. Если подумать, то Эрин я целовал очень редко, по пальцам одной руки пересчитать можно, а смотря на занятых делом девушек, понимаю, что это ее не сильно устраивает. Учтем, выйду в реальности, исправим. Тем временем обе особы уже избавились от одежды, с моей малой помощью. Лилиана пока решила не обращать внимания на тентакли и вплотную занялась идеальной грудью Эрин, мягко и нежно целуя, облизывая и массируя эти превосходные полушария, заставляла одержимую стонать и прикусывать губы. Ладно, хватит быть пассивным. Пара тентаклей преобразуются в гибкие руки и обхватывают сзади попку Лилианы, вызывая тем самым неожиданно тонкий писк. Барт хотела обернуться и посмотреть, но Эрин обхватила ее голову и прижала к своей груди. «Прошу, не отвлекайся», — проговорила простонала она. Лилиана чуть помедлила, но продолжила свое мокрое занятие. «Я также решил не отвлекаться и не размениваться на мелочи. Помогая себе волей, приступил к самому безотказному способу распалить девушку, массажу. Разминая каменные, но аккуратные мышцы Лилианы, обрабатывал ее симпатичную попку, а третьей рукой, с очень длинными пальцами, гулял по остальному телу, пуская микромолнии электричества с примесью похоти. К интимным местам не подходил намеренно, повышая уровень возбуждения. В какой-то момент Лилиана не выдержала и сползла по телу Ирин вниз, целуя уже нижние губки девушки, а правой рукой накрывая уже свою киску. Не оставив это без внимания, накрываю ее, чуть меньшие по размеру, чем у Ирин, сиськи, своими тентаклями руками. Стоило мне сжать горошину сосков, как Лилиана неожиданно вздрогнула от наступившего слабого оргазма. Быстро, как-то, хотя, я, наверное, палку с массажем перегнул. Ирин заметила остановку язычка в своей пещерке и недовольно застонала. «Моя очередь», — облизнувшись, сказала она и, подтянув к себе слегка поплывшую Лилиану, слезала с ее лица свои соки. Затем поменяла позу на 69, оказавшись сверху. С каким-то урчанием Ирин припала к текущему влагалищу барда, а Лилиана, отойдя от первого, но не последнего экстаза, присосалась к клитору, стараясь язычком освободить его из-под капюшона крайней плоти. «Михаил». Мысленная просьба Ирин не была неожиданной. Один из тентаклей принял вид члена и пристроился напротив ее задней дырочки. Я, разумно рассудив, отдал Лилиане на откуп переднюю. Ау! Она как раз заметила новое действующее лицо и отвлеклась от полировки бугорка страсти. Взгляд был любопытно заинтересованный, поэтому, не став ее разочаровать, волей чуть помогая, проникаю внутрь на глубину сантиметров 20. Ах! Вскрик и напрягшееся тело Ирин послужило индикатором срыва ее последних мысленных барьеров. Пальцами она проникла в киску лежащей под ней партнерши, а ртом начиная более интенсивно обрабатывать доступные малые половые губки. Лилиана в долгу не осталась и, слегка прикусив горошину клитора, запустила во влагалище сразу два пальца, причем как-то хитро, пытаясь сквозь плоть нащупать ходящий поршнем в попе тентакль. ХМ, стоит запомнить прием. Обстановка в палатке все больше накалялась. Ирин пока не кончала и распалялась все сильнее, чем удивила Лилиану. Видимо, раньше это был потолок их игр, но сейчас дела обстоят по-другому. В один момент я понял, что орудую тентаклем уже и в киске Лилианы, так и не вспомнив, когда это успел. Вот ловит первый оргазм Ирин, сжимая в объятиях партнершу так, что пришлось подстраховать волей. Вот, Ирин просит воплотить игрушки, и, перевернувшись головой к Лилиане, заменяет мой тентакль в ее пещерке дилдоком, одновременно сливаясь в натуральном засосе, яростно сражаясь языками за главенство. Эф, не больно-то и хотелось, зато попка у Лилианы была свободна, куда я и направился. 100. Оторвавшись от Ирин, Лилиана попыталась меня остановить, но не успела. Ах, я же не готовилась. И ее снова заткнула Ирин, приложив пальчик к губам. ТСС, в сексе с демоном есть много плюсов, улыбнулась одержимая, продолжая орудовать внизу и ощущая, как остальные два моих тентакля заполняют ее свободные дырочки. Вакханалия похоти лишь набирала обороты. Вскоре Ирин снова не выдержала и, попросив у меня, нацепила на свои соски зажимы, в процессе умудрившись словить еще один экстаз. Наблюдавшая за этим Лилиана пробормотала, не думала, и, видимо, ради эксперимента, хлестко и сильно шлепнула кайфующую партнершу по заднице. Убедившись в своих догадках, в дальнейшем стала действовать чуть более жестко. И это было первой ласточкой. Ирин становилась все более дикой, а за ней и Лилиана, ловившая эманации похоти сразу от меня и партнерши. Разум отступал чуть в сторону, или скорее прогибался от такого давления, и вскоре на сосках Лилианы очутились идентичные зажимы, а на телах обеих девушек красовались следы не совсем нежных укусов. Когда Ирин схватила руки Лилианы и завела те ей за голову, надежно фиксируя невесть как воплощенными наручниками, я понял, что дело пахнет керосином, но останавливать их даже не подумал. Наоборот, чуть мухлюя, стимулирую возбуждение обеих и, отвечая на вскрики, ускоряю бурение тентаклями, ловя от всего нехилую порцию уф и наслаждения. Что, оргазм уже? Запрещаю. На обеих появились ремни и портупеи, стягивая тела и давая порцию новых ощущений. На клиторах воплотились вибрирующие пластины, а свободные руки Ирин охватывает армбиндер, отчего она, теряя опору, падает на грудь Лилианы. Моя одержимая не теряется, и для порядка, попытавшись разорвать путы, успокаивается и снова вступает в битву на языках с другой девушкой. Вот блин, не думал я, что поцелуи ей настолько нравятся. О, Лилиана обхватила тело Ирин ногами, в попытке то ли раздавить, судя по интенсивности, либо прижать к себе и не отпускать. Мое упущение, каюсь. Поэтому следующее воплощение разводит ножки в стороны и фиксирует кожаными браслетами. К сожалению, ограниченное пространство палатки не позволяет особо разгуляться, не доводя до предела растяжки весьма гибкой лучницы. Эрин, заметив этот финт, пакостно улыбнулась и, сползая вниз без помощи связанных рук, зубами схватила мой тентакль, пытаясь его вытащить. «Эрин», — сказал я, убирая оба отростка, оставляя после себя чуть распахнутые дырочки. «Хочу помучить эту прелесть». Безумно улыбнувшись, она поцеловала животик Лилианы чуть выше влагалища. Мгновенно сориентировавшись, я воплощаю шарик кляпа во рту рыжего барда, не давая сказать и слова. Они и не нужны, эмоции более красноречивы. Эрин взялась сверхнежно и аккуратно целовать, облизывать и всячески стимулировать эрогенные зоны внизу девушки, пока я совсем неделикатно, изменив вид тентакли на более шипастую и толстую версию, приступил к бурению оттопыренной попки мучительницы. Ах да, вибропластину тоже убираю с тела Лилианы. Эрин свое дело знает. Хотя, раз такое дело, можно и помочь. Армбендер исчезает, а в распоряжении мучительницы оказывается интенсивный вибратор, разные плаги и зажимы. Только не доводи ее до беспамятства. Кажется, моя мысленная просьба была проигнорирована. Глаза Эрин, наблюдавшие за извивающимся в фиксаторах молодым девичьим телом с натянутыми и слегка впивающимися в плоть полосками кожи, были наполнены безумием. На секунду я вздрогнул, но присмотревшись понял, что это не безумная похоть. Это безумие другого рода, более спокойное, более разумное. Безумие на получение эйфории не столько для себя, сколько для другого. Желание утопить партнершу в сладострастии. Это мне знакомо. Лилиана билась, вырывалась, стонала, но не могла прервать сладкую пытку. Эрин то касалась ее сродни прикосновению перышка, мягко оглаживая кончиками пальцев, то жестко и даже жестоко вгрызалась в тело разными приспособлениями и зубами. Я вносил посильную лепту, управляя электричеством, заставляя бегать слабые разряды по телу Лилианы, а также меняя натяжение стягивающих ее кожаных полос. Запрет на оргазм еще действовал, давая нам с Эрин большую свободу действий, и буквально играя на нервах барда. Приходилось пару раз одергивать что себя, что Эрин, от некоторых действий, так как это совсем не нравилось Лилиане. К примеру, для стимуляции уретры она еще не готова, как и для повышения порога болевых ощущений. Зато грудь у нее была очень чувствительна, и легкие, или не совсем, удары короткой плеткой, шли на ура, как и зажимы. Она так и пробила мой запрет на достижение пика услады, улетев от резкого и грубого выкручивания напряженных до состояния камня сосочков. Следующие 10 минут Эрин весело помогала в целом каскаде оргазмов, наплевав на сверхчувствительность партнерши. И, конечно, после этого Лилиана вырубилась. Эрин слегка грустная, но довольная, освободила девушку от всего лишнего, и напоследок нежно поцеловала. «Ты думаешь, что это все?» – насмешливо уточнил я, распяв Эрин прямо в воздухе, над спящей с блаженной улыбкой на устах Лилианой. «Возьми меня!» Ее шепот был наполнен сдерживаемыми до этого эмоциями. Я вытянул ее в струнку, зафиксировав каждый палец, каждый изгиб тела. Бандаж из тонких черных веревок туго стянул и исключил возможность любого движения. Она не смогла бы пошевелиться и на миллиметр, как бы ни напрягала мышцы. Чуть выгнув ее дугой, получая доступ к нижним дырочкам, я приступил к экзекуции. Здесь сдерживаться почти не приходилось, лишь ограничиваться неким задуманными и оставленными на потом пределом и неиспользованными возможностям. К примеру, ни разу не было игр с ее маткой, как и глубокого проникновения в анал. Все на стандартном уровне длины, ну, может чуть глубже, но не слишком. Тентаклими взял быстрый темп, поместив вибрирующий плаг в уретру и заткнув рот и горло дилда. По телу стало гулять электричество, более мощное, чем с Лилианой, а веревки иногда кололи кожу десятками иголок. Ошейник стянул напряженную шею, постепенно затягиваясь. Эрин ничего не могла сделать, лишь наблюдать, как ее слезы, редкие капли крови от перестаравшихся иголок и тонкие ручьи смазки из влагалища падают на лежащую внизу Лилиану. О, как моя девочка сейчас кайфовала, не передать словами. Оргазм взорвался в ее голове и эмофоне фейерверком, заставляя тело содрогнуться в пароксизме страсти, настолько мощном, что некоторые веревки, питаемые моей волей напрямую, стали рваться. Естественно, я не успокаивался, вовремя ее стимулируя, не позволяя заглохнуть пику наслаждения, все чаще отправляя ее за грань. Множественное вознесение до пика наслаждения, с каждым разом все сильнее, все короче промежуток. Спустя минут семь Ирин не выдержала и потеряла сознание, оставляя в реальности колотящееся в судорогах тело. Проследив за ней в тени и поместив в своем домене в зоне отдыха, возвращаюсь в явь. Аккуратно положив двух девушек рядом, убрал все следы и ночного безумства и беспорядка. Снял с палатки псевдозаклинание барьера и укрыл девушек одеялом. Так и оставил их спавших теперь в обнимку, полностью вымотанных, но крайне довольных.